на день рождения моей сестре решили подарить собаку. Собаку добермана. Первая бейска была доберманом, ну и решили завести еще одну. Тем более, что у Ани, нашей знакомой заводчицы доберманов, как раз родились щенки у ее собаки. И можно было взять породистого, хорошего, от нормальных, адекватных родителей щенка. Все, взяли, притащили Дельку домой. Назвали собаку Делей. Такая мелкая, смешная, бегает, уши висят. Что самое прикольное, зубы мелкие-мелкие и дико острые. И любит играться. Она три четверти времени спит, четверть играется. Причем играется, постоянно нападает на ноги и кусает за пальцы. И взорвала мне все носки. Ну, это естественно. Изгрызла тапки. Причем так мелко-мелко. Покоцала. Прямо они все как в дырочках стали. Мы сидели как-то на кухне. Я с Наташей и подруга моя Катя пришла, снимала все на фотоаппарат. Как Делька нападала на меня и кусала за ноги. Потом убежала под стол и нассала там. Пришлось вытирать, она убежала в коридор, нассала в коридоре. Пока вытирал там, порвала мне носок зубами. Убежала в комнату и нассала еще в комнате. Ну, в общем, собака такая была. Уже изначально хулиганистая. Ну, понятно, что через пару месяцев кушки ее купировали. Ходила с таким смешным воротником на шее, чтобы лапами не могла швы себе счесать с ушей. Уши встали нормально. Походила с пластырем. Все. Привыкла. Уши стоят. Теперь полноценный доберман. Только мелкий. Но доберманы, когда молодые, такие смешные, у них лапы здоровые, масластые, бегают как лошади. Веселая была собачка. Причем, в отличие от первой, от Бэски, Деля была даже и не агрессивная. Бэска не любил хачей, мусоров, пьяных и велосипедистов. Ну, хачей, мусоров и пьяных не любят, ну, все нормальные живые существа. А вот велосипедисты, не знаю, чем ей не угождали, но Бэска их кусала регулярно за ноги. Дели было вообще на все насрать, ни на кого не бросалась. С устойчивой психикой, тунеядка. Все понятно. Накупили ей сразу мисочек, поводочков разных, цепочек, ошейников, каких-то кормов, добавок. Ну как, собака же, надо развлекать. Ну и плюс появился новый повод девочек домой заманивать. Хотя из девочек тогда заманивал только Наташу. Ну и иногда Марина приезжала. Марина иногда приезжала, но, честно сказать, не ради собаки. Приехала один раз Марина ко мне. Ну, Наташе я что-то сказал, типа того, что ночую у бабушки. Ночую у бабушки, все, ты не звони, шум, гам, не надо, бабушка плохо спит. Нехорошо, конечно, девушку обманывать, но что делать. Приехала Марина ко мне. Сестры как раз не было дома, она у парня у своего. Все, легли на диван. Говорю, ну что, как-то надо приступать уже к процедуре. Говорю, нет, я не хочу. Говорю, как ты не хочешь? Нет, не хочу. Говорю, ну надо же, наверное, все-таки сделать над собой усилие. Нет, не хочу и не буду. Но, чтобы не соврать, с 12 часов, часов до 5 утра я пытался, не применяя особо грубой силы, снять с нее трусы. К 5 утра мне только это удалось. В принципе, конечно, есть некоторые технические приемы, которые позволяют сделать это в течение 5 минут, тоже не применяя силы. Но я тогда был молод и неопытен. 5 часов. Но с другой стороны, в этом тоже есть своеобразная прелесть. В 6 часов я уснул, а в 8 вставать на работу. Ну что делать? Искусство требует жертв. Вообще, в такие дни я любил сдавать кровь. То есть, что значит сдавать кровь? Звонишь заранее, что я пойду в ЦКБ сдавать кровь, донорскую. Ну все. В день сдачи крови мне дают выходной. Мало того, еще один выходной мне добавляют к отпуску. Платят где-то около 2000 рублей. И некоторые социальные льготы, как то, что отпуск я могу получить на работе в любое время, и оплата больничного мне идет на 100%. То есть я мог заболеть и совершенно спокойно сидеть дома, ковырять в носу. Потому что, по идее, у человека с моим стажем больничный оплачивается в размере 30%. То есть болеть вообще невыгодно. Ты с голоду подохнешь. А мне пофигу. Я могу болеть сколько угодно и ни копейки на этом не потеряю. Ну, так что кровь сдавать нужно. Надо помогать же людям, правильно? Ну и вот, позвонил, проснулся я с утра. Думаю, ну в 8 часов я не могу. Марина говорит, я поехала, мне надо в школу там или в институт куда-то надо было. Короче, уехала, а я заставить себя не могу. Я позвонил в банк крови, говорю, я приду сегодня кровь сдавать. Он говорит, да, хорошо, приходи. Звоню на работу, говорю, я сегодня кровь сдаю. Он говорит, ну все хорошо. Ну и, короче, поспал до 11 часов, пошел кровь сдал. Поспался, и на следующий день появляюсь я, значит, все-таки пришел в институт. Мне начальник говорит, Максим, ты... Что-то такое делаешь, что ты понимаешь, ты вот кровь сдаешь, а зарплату получаешь, выходные берешь, а получается, что весь институт за тебя работает. Ведь ты 12 раз в год сдаешь кровь, плюс 12 выходных в год, и того у тебя месяц рабочий выпадает вообще. Ты месяц просто ничего не делаешь по сравнению со всеми остальными членами коллектива. Я говорю, ну да. А как же вот, а зарплату получаешь? Да, получаю. Ну это же ты прекращай кровь сдавать. Как же так, ты не будешь зарплату получать? Да? Евгений Федорович, а когда вам ногу оторвет в аварии, и кровь у вас вся вытечет, а вашему сыну оторвет руку, кто вам кровь-то даст? Вы же тогда совсем по-другому запоете. Надо думать о других людях, а не только о деньгах. Вы как хотите, чтобы... Люди здоровыми были, и все это было бесплатно? Нет, конечно, надо для этого какие-то затраты все-таки сделать. Не, Максим, ну какую ногу оторвет? Ну вот вам ногу оторвет, и сыну руку оторвет. Ну, он смотрит, разговор какой-то уже такой страшный пошел. Говорит, ну и вообще предприятие государственное, будете платить зарплату, что еще надо? Ну ладно. Все, отстал от меня с этой темой. Единственные претензии потом были, чтобы я заранее предупреждал, когда я собираюсь кровь сдавать. Хотя очень выгодная вещь, очень выгодная. И скажут, какие витаминчики надо принять, и какая болезнь может быть, хотя никаких не было. И все посоветуют, и о здоровье заботятся. Единственный минус, когда я курс каких-нибудь стероидов ебашил, у меня показатели печени были такие, как будто я с вечера бутылку пива выпил. Вот, и каждый раз приходилось предупреждать, что я не пил пиво, у меня там анаболики в крови. Ну и все нормально. То есть анаболики, они на печень все-таки, конечно, нагрузочку дают большую. Нагрузочку дают, надо пить тыквенное масло и... Все различные препараты для чистки и восстановления печени. Вот один раз было 3 выходных подряд. То какой-то праздник, то ли День независимости, то ли день еще какой-то хуйни государственной. Но суть в том, что мы все 3 дня эти протусовались с Тёмычем. Прям вот все 3 дня. Шатались по району. гуляли в лесу, жгли костры, бросали в бомжей бутылки, стреляли из рогаток, каких-то девок водили. Но суть в том, что все три дня прям вот с утра до вечера все протусовались. О чем это говорит? Если тусоваться с Темычем, то работать не хочется абсолютно. Прям вообще не хочется. Никак не мог себя заставить и прям поверить, что надо в понедельник идти на работу. Пятница, суббота, воскресенье, был сплошной отдых. И тут в понедельник надо на работу. Ну как так? Короче, просыпаюсь я в этот понедельник сраный. Будильник звенит. Еврейское время — это 7:40. Я проснулся, думаю, нет, я не еврей же, вставай 7:40. Переставил на 8. Он 8 звенит, думаю, сука ты ебаная. Ну ладно, хрен с ним, опоздаю. Все-таки выходные длинные были. Опоздаю на полчаса, все равно все гондоны курить там будут, пока разговаривать. На 8:30 поставил. Он 8:30 звенит. Думаю, бля, че ж ты так быстро-то? Ну, опаздывает и КП на 9. Короче, в итоге в 10 я встал, быстренько сполоснулся, сожрал что-то, и в 10:30 утра уже иду к метро. Иду к метро, тут смотрю, на работу совсем не хочется, потому что Тёмыч звонит. Я беру трубку, алло, говорю, Макс, что ты где? Говорю, я на работу еду. Такой, где едешь? Говорю, к метро иду. Говорю, давай встретимся, я тоже к метро подхожу. Ну давай. Встретились мы с Тёмычем в переходе метро Крылатская и поехали. Он в колледж, я на работу. Сидим, нам опять весело что-то стало, разговариваем, блять, как смешно можно было бы вот этих людей, которые сейчас сидят злые, из газового баллончика обрызгать, или как было бы весело, если бы у них у всех сейчас разом обувь бы исчезла, как они босиком бы сидели с важными лицами. Как было бы смешно, если водой их всех облить. Ну, что-то такое обсуждаем, общественно-политическое. А работать хочется все меньше и меньше. Проезжаем горбушку, а там же можно погулять, походить, посмотреть какие-нибудь видеокассеты, посмотреть программы какие-нибудь. Вообще потусоваться, пошароебиться. Лица у нас с Тёмычем опечалились. Ну что, да, нехорошо. Доезжаем до Киевской. Выходим из вагона. И смотрим друг на друга. Да ну и в пизду. Свернулись, сели на электричку до Горбушки, доехали. Приходим на рынок. Ну, что уж делать, надо шароебиться. Ходим, что-то смотрим. Какую-то порнуху выспрашиваем поинтереснее, а какая музыка есть, Тёмыч какой-то транс себе покупает. Пошли к его знакомому одному, который в это время торговал там телевизорами. Приходим, к знакомому, пошли к Тёмычу, который телевизорами торговал на Горбушке. Приходим, Тёмыч, что ты как? Да так, ничего. Хорош работать. Ой, как хорош? Да нахуй ты забей, смотри, как это. Нормально же, весело все. Смотри, день какой, погода солнечная. Ты что работать? Не, ну работать надо. Блядь, да ты посмотри, я с работы свалил. Тёмыч в колледж не пошел. Какая работа? А, точно, закрывает свой павильон и с нами съебывается. Пошли к Сереге. Серега — это скинхед. Скинхед, он постарше меня на несколько лет, торговал там ноутбуками. Приходим, Серега, ну что ты, как? Да вот, что-то работаю, там, блядь, тяжело после выходных. Да хорош ты, закрывай свою эту палатку-то, поехали уже. И куда? Да какая разница, куда? Закрывай палатку, поехали, все, бунт против системы. Да точно, в пизду, закрывай свою палатку, с ноутбуками тоже уехал. Мы идем, прикалываемся, как смешно было бы, если все люди просто взяли бы и забили хуй на работу сегодня. Просто посрывались бы и все бросили. Но больше 4 человек в этот день от работы отлучить не удалось, включая меня самого. Но, тем не менее, небольшой прорыв социал-тутовизма налицо. Ну, естественно, на следующий день на меня начальник-то навъебывался, что как же ты так-то, ну, ну раньше так можно. А я звонил, говорю: Евгений Федорович, я сегодня выходной беру в счет отгулов за сданную кровь. Максим, ну ты раньше на предупреждать надо. Не-не-не, все, сегодня беру выходной. Очень плохо себя чувствую. Очень плохо, прям это. Не буду врача вызывать, завтра оклемаюсь, но чувствую себя пиздец как плохо. Ну, естественно, он мне не поверил, потому что я говорил голосом, каким говорят обычно, ну, хотя бы из приличия, сидя дома и желательно лежа в кровати. Вот, а я говорил, и на заднем фоне там шумела музыка, и вообще ясно было, что я в каком-то людном месте нахожусь. Ну, да хрен с ним. В общем-то, совершенно не ебет. Ну, это я. Ладно. А вот Тёмыч. У Тёмыча все сложнее. Вообще, Тёмыч страдает очень редкой формой заболевания. Очень редкой формой тунеядства, которая переходит в физиологию. То есть, Тёмычу тяжело просыпаться. Ему так лень просыпаться, что он не может этого сделать. Ему, конечно, везло в каком плане? Допустим, будет его мать на учебу. Мама, сейчас пойду. Все, Артём, одевайся, кушай, все, иди в институт. Да, хорошо. Он на автопилоте. На полном автопилоте может пойти в ванну, помыться, одеться, сесть позавтракать. Когда он завтракает, мать уходит на работу. Тёмыч совершенно спокойно идет к себе в комнату и ложится спать в одежде. Когда приходит с работы мать, Тёмыч лежит, спит в одежде на кровати. Ну что, Артём, как в институте? Ну, нормально сходил там. Чё было? Ну так, там лекции. Все. Так Тёмыч учился в институте. Один раз случилось страшное. Точнее, не так. Страшное случалось много раз. Сперва его оставили на второй год. Ну, его отчислили, он восстановился, взял академку. Все нормально. Протусовался у меня дома этот свой академический отпуск. Потом его второй раз стали отчислять. Он попытался взять академ, но уже не получилось. Все, его вызвали. Это Артём. Все, решить ничего не получится, забирай документы. Он обратился к какому-то своему знакомому, который за бабки решал ему вопросы с отчетами, экзаменами, курсовыми. Ну, Тёмыч приходит, этот мужик сидит, говорит: ну, Артюша, ну ёб твою мать, ну ебать тебя конем в сраку, ну что ж ты ко мне раньше не пришел, ну сейчас уже все пизда, забирай документы. Ну, забрал Тёмыч документы, при этом он понимал, что если мать узнает, что его выгнали из института, ему влетит. Естественно, ему не хотелось, чтобы влетело. Он обратился еще к одному своему знакомому, что, дескать, устрой меня куда-нибудь на учебу, в армию идти не хочу. Ну, устроили Тёмыча быстренько в какой-то колледж, учиться на товароведа. То есть вместо института, где он учился на инженера, пошел учиться в колледж на товароведа. Проучился он там один год. Его стали отчислять. И вот тут случилось-то страшное. Приходит как-то Тёмыч домой. Мать говорит: Артём, ну что, сегодня звонили. Точнее, не так. Приходит Тёмыч домой, а мать его встречает с трубой от пылесоса. Он заходит, мать его начинает ебашить по спине. Ну, он кое-как отбился, убежал в комнату, заперся. Ну, и потом узнает ситуацию. Звонят ему домой. Говорят: здравствуйте. Здравствуйте. Мы вот из деканата. Да, да. Вы мать Артёма? Да, я. Знаете, мы Артёма отчислять собираемся из колледжа. Если он не прекратит прогуливать, мы его отчислим. Как из колледжа отчислять? Он же в институте учится. Нет, из института его отчислили 2 года назад. Сейчас мы его отчисляем из колледжа. Если он не прекратит прогуливать, мы его отчислим. Вот. Тут у матери открылись глаза как-то резко, она прозрела. Еще надо сказать, что Тёмыч продолжал регулярно брать деньги на обучение в институте. И мало того, он продолжал регулярно брать деньги на то, чтобы сдать зачеты, закрыть сессии, сдать экзамены, оплатить разные курсовые, рефераты и лабораторные работы. Причем, мало того, он же туда не ходил, но брал деньги на обеды, завтраки, метро и автобус. Ну, в принципе, опизделение по спине шлангом от пылесоса – это вообще ничто за такую провинность. Ну, ладно, хрен с ним. Вот он наполучал пиздюлей, но в итоге был прощен. Был прощен, тем более, что как бы особо жрать-то он не просил. Жил Тёмыч с матерью и дедом. Вот. Из еды он употреблял не очень много, потому что он не качался и не был кишкоблудом, Тёмыч худощавый. В то же время он не был никогда модником, то есть он не требовал себе новых шмоток. Он не был бабником, ему не нужны были деньги на прогулки по ресторанам. Он курил, да, он курил. Но это не составляло особой дыры в бюджете, потому что этих денег хватало, денег на сигареты ему хватало буквально: мам, дай на автобус. И все. И все, и покурил. И нормально. И все. Поэтому, собственно говоря, эти шалости ему сходили с рук. Тем более, что пенсия у его дедушки была нормальная, потому что дед был очень старый и пенсию получал крупную. Особенно, конечно, Тёмыч охотился на деда в день пенсии. Потому что эти дни были Артёму известны. Дед приходил, тот его сразу: дед, дай денег, дай на еду. Все, дед ему отстегивал. Я говорю: Тёмыч, ты веревочку натяни, дед пришел с фиркассы, упал, деньги выкатились, все забрал и ушел. Вот. Но он так не делал, все мирно, тихо и технично отжимал финансы. Вот как-то пошли мы, помню, с Тёмычем гулять, опять же, ночью в лес. Потому что это были регулярные прогулки, мы там беседовали, философствовали, какие-то мероприятия обсуждали запланированные. Короче, около входа в лес строился торговый центр какой-то, бизнес-центр. Строился он как? Его огородили территорию. Привезли туда таджиков целую кучу и начали привозить им стройматериалы, из которых таджики, как вот пчелы из воска, таджики из стройматериалов, вот это что-нибудь сделают. Вот они делают этот дом, значит. Мы идем, я смотрю через там забор такой, где-то метра два высотой, обтянутый баннерами, рекламными, что сдаются площади, там продаются площади в этом бизнес-центре. И сквозь дыру в баннерах я вижу, что прямо под самым забором стоит стол, за которым сидит человек 10 таджиков и что-то жрут. Я думаю: нихера себе, сейчас я пошучу. Смотрю, лежит здоровый валун такой, ну как здоровый, килограмм, наверное, на 20 валун, и рядом лежит бревно. Я как-то бревно положил к забору, положил туда же камень, подхожу, поднимаю бревно двумя руками, раз его через забор прям туда, где стол, и камень прям вдогонку. Бам! Там грохот, крики, что-то: эй, шельдерены, гильды, что ж ты, эй, вай. Ну, в общем, тем пятерым, что сидели под самым забором, видать, попал по головам, потому что стук был смешной. Потом камень, похоже, стол сломал, там чашки какие-то полетели, бам-бам, грохот. Ну, я по съебкам лез. Тёмыч уже сидит в кустах. Темно, Тёмыч сидит в кустах, ждет меня. Я прибегаю, а ну че, как заебись. Он такой: блядь, нихуя там криков. Да нормально, сейчас, смотри, сейчас что будет. И сидим. В лесу темно, на дороге около этого бизнес-центра светло, фонари горят. Мы видим, выбежало сначала 2, 3, 5, 10, 15, 20, сука, таджики бегают, что-то какие-то палки похватали, орут, вопят. Так, ну чего? И хотят в лес идти, но боятся. Хотят, но боятся. Я нож вытащил, говорю, Тёмыч, давай сейчас это... Сейчас их хуячить будем. Он говорит, блядь, ты что, ёбнулся? Говорит, давай, давай, вдвоем 20-рых сейчас изрежем. Он, блядь, да ты заебал. Но я-то знаю, что я не буду этого делать, блядь. Вдвоем 20-рых не изрезать, особенно с Тёмычем. Вот. Но таджики, во-первых, нас не видят. Во-вторых, им дико стрёмно идти в русский лес ночью. Тут через несколько минут приехали милицейские машины. Смотрю, таджиков стали загонять обратно в стойло. Все, загнали их, все, ночь, все, идите, месите цемент, уже надо строить 26 этаж, все, пора, уже там джуншут, раствор приготовил, увели. Ну, что-то мы походили, погуляли, да и пошли, собственно говоря, домой. В те времена Тёмыч был сильно влюблен. Тёмыч был очень сильно влюблен, даже аномально сильно, в девушку по имени Юля. Ну, Юля ничего особенного для себя не представляла. И в связи с этим мы решили, что она колдунья, ведьма, ибо рыжая, Тёмыч влюбился. Я ему объясняю, говорю, Тёмыч, она, скорее всего, сделала тебе приворот. Тебе же она давала какую-нибудь вещь? Ну, что-то давала тебе? Да, вот, мне ножик она дала, вот, маленький. Блядь! Это 100 пудов, короче, она ножик заговорила и тебе его дала. Ты с ним ходишь, и поэтому-то тебе так ебано. А у Тёмыча доходило до того, что он ездил к ней в район, ходил, смотрел на окна дома, где она живет. То есть совершенно беспонтовое такое поведение. То есть крайняя степень беспонтовости поведения. Короче, я объясняю, Тёмыч, надо с тебя приворот снять. Как? Ну как? Сейчас надо ритуал будет совершить. А какой? Ну, естественно, что я знаю, какой ритуал совершить. Я потомственный маг и чародей. Поэтому ритуал быстренько разработан. Суть в том, что снимать приворот нужно силами 4 стихий. Огня, воды, земли и воздуха. Суть такова, что... Мы пришли на поляну. Там поляна у нас такая в центре, посередине леса, в Крылатском. Там обычные мамы с колясочками гуляют, собаководы. Но ночью там никого нет. Пришли мы на эту поляну, развели костерок. Посередине поляны течет речушка мелкая. Так вот, развели костерок. И Тёмыч должен был... заклинание произнести именем 4 стихий, то есть поводить огнем по ножу, посыпать нож землей, полить водой и как бы пройтись по нему ветром и попросить у стихии, чтобы они сняли с него порчу, приворот и вернули его хозяйке. Ну, провели мы этот ритуал. Я довольный, все получилось красиво, как будто по-настоящему. Но я чувствую, какая-то хуйня нездоровая. У меня волосы на руках дыбом встают. Я не могу понять, но мне это смешно было. Просто я все это с серьезным лицом делал. Смотрю по сторонам, эту ночь. Звезды еле-еле видны. Причем тоже еле-еле, но видна луна такая через тучки. То есть темень вообще зверская. Я смотрю по сторонам, а вокруг нас где-то диаметром 50 метров собралось кольцо тумана. И висит на уровне где-то 2 метров от земли, такой туман висит там кольцом. Тёмыч, смотри, что за хуйня. Блять, что, может это дым? Ну может и дым. Но висит четко кольцом. Блять, что-то мне стрёмно. У меня тоже мурашки по рукам. Блять, давай по съёбкам отсюда. Давай. Раз. Отбежали 100 метров. Перебежали через эту речушку. Стоим. Говорю, блять, хуйня, показалось. Ну да, показалось. Тут смотрю, где-то 10 метров от нас опять сгущается туман. Превращается в такой череп. И у меня прям в мозгу... Голос такой, ну, можно сказать, что голос, на самом деле хрен его знает. Ну что, доигрались. Все очень переглянули, такие, блядь, ты это видишь, куда? Нахуй отсюда. Блядь. Вроде мы не бежали, но шли очень-очень-очень быстро. Я иду, у меня вроде нож в руке, на всякий случай. Я без ножа там в лес ходить опасаюсь, на всякий пожарный. Блять, ну так стрёмно. Причем поворачиваюсь, и видно, что туман, он как-то за нами движется. Там тропинки такие, на которые нависают кусты орешника. И, ну, получается, как туннели. И прямо вот за нами, метрах в 50, может быть, в 30, движется этот туман. Мы нахуй выскочили из леса и прям как попали в другой мир. Опять машины, ездит свет, загазованный запах, другое ощущение, другие, реально другой мир. Фу, блядь, все отпустило. Ну, может, показалось. Ну, хрен его знает. Ну, может быть, что и показалось. Но, во-первых, я такого страха не испытывал никогда в сознательном возрасте. А во-вторых, мы же не бухали, мы же не курили, не жрали наркотики. Черт его знает. Может, надышались, конечно, дымом от костра, но ситуация такая, довольно стрёмная произошла. Ну, разошлись по домам. На следующий день мне Тёмыч звонит. Макс, ты что, пиздец? Ты что такое? Ты представляешь, я ночью проснулся, а у меня из рук дым идет. Какой дым? Прям дым, туман. Ты что, всю комнату дымом этим туманом заволокло, смотрю, дед на соседней кровати лежит, я деда уже еле вижу, прям туман везде. И что, это хрен его знает, прям туман такой слегка светится, прям из пальцев у меня идет. Но я подумал, что Тёмычу приснилось. Но дело в том, что мы потом много раз ходили на эту поляну, придем туда, сядем, сухарики, пепси-кола. И вот в любое время, когда там только не приди, естественно, ночью, совершенно неважно, какая погода, неважно, видны звезды там или луна, по-любому вокруг нас собирается туман кольцом метров 50 в диаметре и висит на уровне пары метров от земли постоянно. Хрен его знает, что это значит, но мы ходили и смотрели. Может быть, это духи там какие-то собираются, может, это галлюцинации у нас, но непонятно, что с этим делать, однако факт остается фактом. Ходили в лес, смотрели. Потом мамина подруга, колдунья, объяснила мне, что это, по ее мнению, это души расстрелянных красноармейцев, которых души захуяренных белогвардейцев, которых расстреляли красноармейцы, они никак не могут успокоиться и как раз там-то они обитают, и с ними можно общаться, и они будут что-то, какую-то помощь оказывать и всяческими советами помогать. Ну, так-то, конечно, хорошо, но что-то стрёмно мне с душами белогвардейцев общаться. Не знаю. Вообще хочется, конечно, верить, что это все были галлюцинации. Но, тем не менее, приворот с Тёмыча спал на эту свою Юлию. Тёмыч забил, и жить ему стало значительно легче.